«Смотрите-ка!» — воскликнул он, указывая вниз. Бродяжник тут же упал наземь в траву за каменными зубьями и потянул за собой Фродо. Рядом шлепнулся Мэри. «В чем дело?» — прошептал он. «Пока не знаю, но готовьтесь к худшему», — ответил бродяжник. Они подобрались к закраине и снова выглянули из-за камней. Утренний свет потускнел. С востока надвигались тучи. Пять крохотных, еле заметных черных пятнышек, казалось бы, ничего страшного, но Фродо и Мэри сразу почуяли, что там, на дороге, неподалеку от подножия заверти, собрались они самые черные всадники. «Да, это они», — сказал бродяжник, у которого глаза были куда зорче. «Враг рядом». Они обследовали ближнюю лощинку и склон возле нее. У родника натоптано, круг от костра, примятая трава, чья-то наспех устроенная стоянка. За обломками скал на краю лощины Сэм нашел груду валежника. «Это поди старина Гэндальф наготовил», — сказал он Пину. «Может, конечно, и не он, но у кого-то был расчет сюда вернуться». «Что же это я?» — встрепенулся бродяжник, узнав про их открытие. «Мне самому надо было первым делом здесь все проверить», — и поспешил к роднику. «Проворонил», — сказал он, вернувшись. Сэм и Пин успели все затоптать. Топливо-то заготовили следопыты довольно давно. Но есть тут и свежие следы сапог, несколько пар. Он задумался, как бы что-то решая. Хоббитам явственно припомнились черные всадники в длинных плащах и огромных сапогах. Если они эту лощину разведали, то лучше бы из нее поскорее убраться. Сэм беспокойно огляделся. Враг, значит, неподалеку, мили, может, за две. А они-то с Пином разбегались. «Давайте-ка отсюда удирать, господин бродяжник», — просительно сказал он. «И часто поздний, и вид у этой лощинки какой-то подозрительный». «Да, лощинка ненадежная», — отозвался бродяжник, подняв глаза к небу и соображая время. «И все-таки, знаешь, Сэм, вернее, будет остаться здесь, хоть мне тоже здесь не нравится. Но до ночи мы ничего лучше не сыщем. По крайней мере, хоть укрылись, у них ведь везде шпионы. Нам надо пересечь тракт, а он под надзором. И за трактом пустошь». «Всадники ж незрячие», — заметил Мэри. «При дневном свете они и пробираются-то нюхом, или как это лучше назвать, не знаю. А ты нас и на вершине вмиг положил плашмя, а теперь, говоришь, увидят. Непонятно, как это получается». «На вершине я был очень неосторожен», — ответил бродяжник. «Я все искал, нет ли других вестей от Гэндальфа, и мы втроем долго проторчали на виду. Всадники незрячие, это верно. А черные кони видят, и кругом на земле и в воздухе снуют вражеские шпионы. Кишат мелкие прислужники и подсказчики. Сколько их оказалось в Пригорье, помните? Всадники распознают мир по-своему. Днем им приметны наши тени. А в темноте они различают черную тайнопись природы, нам неведомую. И теплую кровь. Они чуют все время. Чуют с жадной и мстительной злобой. Есть ведь иное чутье, помимо обоняния и зрения. Мы же чуем, что они здесь, а они нас в 10 раз острее. И еще, — он понизил голос, — их притягивает кольцо. «Неужели же нет никакого спасения?» — затравленно озираясь, воскликнул Фродо. «Тронешься с места, увидят и поймают. Останешься на месте, учуют и найдут. Подожди». «Не надо отчаиваться», — сказал бродяжник, положив руку ему на плечо. «Ты не один. Для начала запалим-ка этот сушняк. Огонь будет нам охраной и защитой. Саурон прибирает огонь под свою руку, он все прибирает, но пока что всадники огня побаиваются. И огонь — наш друг». «Хорош друг», — пробурчал Сэм. «Вот разожжем сейчас костер, и стало быть, мы здесь, только еще покричать осталось, чтобы не пропустили». Отыскав на дне лощины укромную полянку, они развели костер и наскоро приготовили еду. Вечерние тени сгустились, похолодало. И голод вдруг накинулся зверем. Они же ничего не ели с утра. А ужин был поневоле скромный. Впереди лежала пустошь, где хозяйничали звери и птицы, печальные заброшенные земли. Там только и бывали, что мимоходом редкие следопыты. Других странников совсем было немного, да и что это были за странники? Ну, например, тролли. Забредут иной раз из северных ложбин мглистых гор? Нет. Путешественники бывают только на тракте, чаще всего это гномы, которые спешат по своим делам и с чужаками словом не обмолвятся. «Не хватит у нас припасов», — сказал Фродо. «Хоть и скудно мы ели последние два дня, хоть и сегодняшний ужин не пирушка, а все-таки переели. Тем более две недели впереди, если не больше». «Лес прокормит», — обнадежил его бродяжник. «Ягоды, коренья, травы, а то и дичи добуду. Не зима, еда найдется, на пропитание хватит. Затяните потуже пояса и надейтесь на будущие трапезы Элронда». За ложбиной ничего не было видно, только серый клубящийся сумрак. А небо расчистилось, и в нем тихо зажигались звезды. Фродо и прочие хоббиты сжались к костру и кутались во что попало, только бродяжник сидел поодаль, запахнувшись в свой дырявый плащ, и задумчиво покуривал трубку. Пала ночь, и ярко вспыхивал огонь костра, а бродяжник стал рассказывать им сказки и были, чтобы уберечь от страха. Ему памятны были многие древние легенды и повести стародавних лет, эльфийские и людские, о добрых и злых делах и небывальщине. «Сколько же ему лет?» — думали они. «Откуда же он все это знает?» «Расскажи нам про Гил-Галада», — попросил Мэри, когда окончилась повесть о древнеэльфийских царствах. «Вот песня о гибели Гил-Галада. Ты ведь ее знаешь?» «Да уж, конечно, знаю», — отвечал бродяжник. «И Фродо тоже знает. Его эта древняя история прямо касается». Мэри и Пин поглядели на Фродо, а тот смотрел в костер. «Нет, я очень немного знаю. Только то, что Гэндальф рассказывал», — задумчиво проговорил он. «Знаю, что Гил-Галад — последний из могучих эльфийских царей Средиземья. Гил-Галад по-эльфийски значит «звездный свет». Вместе с воинством друга эльфов Элендила он выступил в грозный поход и вторгнулся в край... Ладно. — прервал его бродяжник. — Об этом, пожалуй, не стоит рассказывать, когда прислужники врага рыщут неподалеку. Доберемся до чертогов Элронда, там и услышите всю повесть до конца. — Ну, расскажи хоть что-нибудь про тогдашнее, — взмолился Сэм. — Про эльфов расскажи. Какие они тогда были? — Про эльфов ты сейчас очень бы не худо послушать, а то уж больно темень поджимает. — Расскажу вам про Тенувиэль. — согласился бродяжник. — Коротко расскажу, потому что сказание очень длинное, а конец его забыт, и никому теперь, кроме Элронда, неведомо даже, был ли у него конец. Красивая повесть, хотя и печальная, как все древние сказания Средиземья. И все же на душе у вас, пожалуй, станет светлее. Он задумался, припоминая, а потом не заговорил, а тихонько запел. Над росной свежестью полей, в прохладе вешней луговой, болеголов высок и прян цветением хмельным струился, а лучень в тиши ночной, светла, как утренний туман, под звуки лютни золотой, в чудесном танце серебрится. И вот однажды с мглистых гор, в белесых шапках ледников, усталый путник бросил взор на лес, светившийся искристо, под сонной сенью облаков. И сквозь прозрачный их узор, над пенным кружевом ручьев, ему привиделась зорница. В волшебном облике земном тот путник берен был, ему почудилось, что в золотом лесу ночном должна открыться тропинка к счастью, в полутьму, за чуть мерцающим лучом, светло пронзавшим кутерьму, теней, где явь и сон дробится.